Глава 12. «Предлагаю посетить душ», — изрек Норман и приподнялся, придерживая меня. «Не возражаю», — мурлыкнула я и не думая отлипать от моего первого мужчины. Он театрально вздохнул, но рук не разжал. Легко поднялся, придерживая меня, и направился в ванную. «Вот тогда и женщине волю, и на шею сядет», — проворчал он, за что я игриво куснула его замочку уха, соблазнительно маячившую перед глазами. «Тигра!» Тут же рыкнул Норман и снова отвесил шлепок. «Не хулигань!» Я же, взлохматив и без того растрепанные волосы напарника, выгнулась, прильнув к нему всем телом, и провокационно шепнула. «А мне хочется хулиганить!» Ответом был красноречивый фырк в макушку. Неугомонная на мою голову. Пинком Норман открыл дверь в ванную и занес меня. И поскольку я не собиралась отлипать от него, одной рукой включил воду и забрался, собственно, под душ. И только потом пришлось спустить ноги и позволить поставить себя. Однако я так и обнимала Нормана за шею, чувствуя, как эмоции бурлят в крови пузырьками, и не думая утихать. Бодрость ко мне возвращалась быстро, и, судя по ощущениям внизу живота, к моему пушистику тоже. «А ты тоже, смотрю, готов на второй заход», — проворковала я, бесстыдно потёршись о него всем телом и с восторгом отметив, как зрачок в яркой бирюзе глаз моментально стал вертикальным. Однако напарник вдруг нахмурился, зачем-то внимательно всмотрелся в мое лицо и осторожно переспросил. «У тебя точно ничего не болит?» Потянула захихикать, но я выбрала другой вариант ответа. «Хочешь проверить?» — шепнула ему в губы, поднявшись на носочки. В общем, в постель мы вернулись спустя почти час. И секс в душе вышел ничуть не менее восхитительным. Норман оказался отличным любовником. И даже речи не шло, что он куда-то там уедет посреди ночи. Я решительно желала уснуть на его плече и проснуться там же. А когда уже уплывала в сладкие объятия сна, уютно свернувшись под боком Нормана, услышала тихий голос. «Ты классная, Зея». Полностью счастливая и удовлетворенная, я моментально вырубилась до самого утра. Как она могла? Как могла? Он считал ее особенной, не такой, как все. Думала, она предназначена ему, ждет, готовил все, давал подсказки, показывал, как ненавидит тех, кто хоть немного похож на нее. Она же оказалась такой, как все. Бесстыдной, ветреной, гулящей. Привела к себе мужчину. Он метался по гостиной, тихо взрыкивая от ярости и заламывая руки. Выпученные глаза ничего не видели от застилавших эмоций. Они созданы друг для друга. Никто не имеет права прикасаться к ней, быть рядом с ней. А значит, он замер, тяжело дыша и уставившись перед собой в одну точку. Она не заслуживает быть особенной. И раз так, ее ждет такая же участь, как всех. Когда она сама придет к нему, пока же стоит послать подарок, куда? На бледном лице с лихорадочно горящими глазами медленно расплылась улыбка, больше похожая на оскал. Она оценит его. А вот утром, хотя нет, все по порядку. Для начала просыпаться от нежных легких поцелуев оказалось ужасно приятно. Я мурлыкнула сквозь дрему, не открывая глаз, развернулась, потянувшись к Норману. И несколько минут мы неторопливо с чувством целовались, пока наши ладони блуждали по телам друг друга. Желание разливалось по венам горячим медом. Томное, тягучее и... Да, тянуло на хулиганство. Так что я извернулась, не отрываясь от губ Нормана, и опрокинула его на спину, оказавшись на нем верхом. Одеяло улетело в сторону, я выпрямилась, с удовольствием обозревая голый торс напарника и ничуть не стесняясь собственной ноготы. Теперь я сверху. Выдохнула, хищно улыбнувшись, и легонько царапнула грудь Нормана. Широко ухмыльнувшись и блеснув глазами, он закинул руки за голову и изрек: «Я весь в твоей власти, детка». «Мрррр. Покатаешь меня, пушистик?» Томно протянула я, глядя на него с коварной усмешкой. Норман шумно выдохнул, и его ладони моментально оказались на моей талии. С удовольствием, тигрёна, низким, бархатистым, пробирающим до самых печёнок голосом, отозвался он и подмигнул. «Присаживайся, моя наездница». Уговаривать дважды меня не пришлось. В общем, в кухню мы спустились где-то через часик. И я самым наглым образом щеголяла в рубашке Нормана. Ну, и пусть это банально и, возможно, даже пошло, мне нравилось. И напарнику тоже, судя по довольному взгляду. Особенно учитывая, что под ней на мне больше ничего не было. Однако едва мы спустились, раздалась мелодичная трель звонка, и я замерла, удивленно глянув в окно. «Ты кого-то ждешь?» — уточнил Ферон, не снимая руки с моей талии. «Нет», — я покачала головой. У ворот стоял посыльный и переминался с ноги на ногу. «Я заберу», — решительно заявил Норман и открыл дверь, выходя на улицу. В одних брюках, да. Подошел к воротам, коротко переговорил с курьером, забрал у него приличных размеров объемную коробку и занес в дом. «Ничего опасного, просто коробка, я проверил», — произнес он, однако не отдал, а поставил на стол в гостиной и сам снял крышку. Вытянув шею, я заглянула внутрь и подавилась криком. Там лежал шикарный букет. Сплошь все редкие дорогие экземпляры, требующие специфического ухода и насыщенно-желтого цвета. Лишь кое-где встречались черные лепестки. Ненависть и печаль. У меня все поплыло перед глазами. Коленки ослабли, и хорошо рядом стоял Норман. Я привалилась к нему, тяжело дыша, а он обнял, крепко и бережно поддерживая. «Так, Зе, с этого момента как хочешь, а я стану твоей тенью», — твердо произнес он, и я чуть не разревелась от облегчения. Обхватила его, прижалась всем телом и спрятала лицо на груди. «Не поверишь, я уже начала размышлять, как бы уговорить тебя остаться рядом», — пробормотала я, проглотив позорный всхлип. Напарник обнял меня уже двумя руками, тихонько погладил по плечу и чмокнул макушку. «Я сам на все согласный. Даже не надейся выставить меня из дома, пока не поймаем этого придурка конченого», — заверил мой пушистик, и пришлось крепко зажмуриться, сдерживая совсем уже ненужные сейчас слезы. Я все-таки шмыгнула носом, не в силах сдержать эмоции, и несколько минут мы так и стояли, пока я пыталась успокоиться. Норман легонько поглаживал меня по спине и плечам, время от времени касался губами макушки, а я глубоко дышала, впитывая спокойствие и уверенность, исходившие от моего напарника. Его решимость защищать меня вызывала странное щекочущее ощущение в животе, словно там поселились пошлые бабочки. А еще было ужасно приятно от слов Нормана. «Пойдем-ка позавтракаем, а потом займемся этим букетом», — мягко произнес он, и я спорить не стала. «Надо взять себя в руки и в самом деле распутать уже до конца эти пропажи. Тем более осталось еще три из оставшихся пяти миров. Ровно столько пропало девушек. Да и внимательнее рассмотреть подарочек». На кухне Норман усадил меня за стол и сам занялся едой. И это выглядело очень умилительно, особенно учитывая, что кроме брюк на нем больше ничего не было. Паника прошла, появилась решимость найти этого ушлого маньяка и надрать ему задницу как следует, чтоб не смел пугать честных девушек и тем паче убивать почем зря. Вскоре передо мной уже лежал на тарелке внушительный кусок пышного омлета с беконом, грибами и помидорами, источая умопомрачительный аромат. И я принялась за него, наслаждаясь уютом и вкусной едой. После мы переместились в гостиную, я взяла планшет и забралась с ногами на диван, привалившись спиной к Норману. «Так, для начала посмотрим, куда нам дальше», — объявила я, однако внезапно пиликнуло входящее сообщение. Я открыла почту и уставилась на послание, точнее, на адресата. «Ого!» — хмыкнул Норман на ухо, пощекотав дыханием шею. Писала его дрожайшая матушка. «Приглашаю сегодня на обед в 16:00. Поговорим». И все, больше ничего. Мои брови поползли вверх, проснулось хулиганское настроение, и я мысленно потерла ладони. «Пойдешь?» — осторожно уточнил Норман, положив подбородок мне на плечо и обняв двумя руками за талию. «Конечно». Я чуть повернула голову и покосилась на него. «Как же упустить такую роскошную возможность насолить твоей дрожайшей родительнице?» Напарник издал смешок и чмокнул в щеку. «Что-то мне уже жалко матушку», — весело изрек он. Я быстренько набрала ответ и отправила. А потом мы углубились в изучение следующего мира. Он был необычным в том, что там царила вечная зима, однако имелись природные аномалии, где благодаря магии сохранялись теплые островки с горячими источниками и пышной растительностью. Там и строили курорты для любителей экзотического отдыха, совмещающих зимние развлечения и летние. Не везде, конечно. Имелись островки и неосвоенные. И вот на таком из них и рос следующий цветок из букета. Его лепестки использовались в приготовлении любовных зелий и дурманов. А поливать это хрупкое чудо следовало исключительно талой водой. Ну, точнее, мест, где обитала зимняя лилия, было два. И хорошо, что оба располагались недалеко от тех самых курортов. А еще во время предыдущего расследования мы определили вторую букву из языка цветов — Е. И мне вообще ничего не приходило в голову. Что бы это могло значить? Я тебя... люблю, что ли? Учитывая специфику букетов, вряд ли. Ненавижу. Ну, тел всего 5, и уже становилось понятно, что каждая будет означать очередную букву. Значит, просто слово. И тут можно гадать до посинения, какое именно. Так что мы отложили это неблагодарное дело. Ну, план действий следующий. Я отодвинула планшет и повернулась к Норману, забравшись к нему на колени. Сейчас мне надо быстренько смотаться к смотрящему. «Зачем?» — с недоумением переспросил напарник. «Один вопросик прояснить», — махнула я рукой, уклонившись от прямого ответа. «Я с тобой», — категорично заявил Норман, посмотрев в глаза. «Хорошо», — коротко отозвалась я и добавила. «По крайней мере, Ирвин точно не сунется, пока я с тобой. И вряд ли ему захочется иметь дело с Зиносом», — хихикнула я, представив темного в кабинете сатира. «Зиносу пофигу, кто перед ним, и кому мозг выедать за нападение на нимфу». «На обед с матерью тоже отвезу», — буркнул Норман, нехотя меня отпуская и дав подняться. Я смерила его задумчивым взглядом, обдумала эту мысль и вынуждена была признать, что придется рискнуть. Нам и правда теперь лучше не разделяться, потому что с одной стороны неизвестный маньяк, а с другой жаждущий реванша Ирвин. «Ладно, только из Слайера не выходи, мало ли что», — внесла я конструктивное предложение. А потом поедем готовиться. И тебе вещи же нужны какие-нибудь?» — озаботилась я главной проблемой. Хорошо, что третий мир не нес никакой опасности. И туда было не обязательно экипироваться так, будто идем воевать с целой армией. Норман ухмыльнулся, подался вперед и обхватил меня за талию, притянув к себе. «Заботливая моя!» — мурлыкнул он и чмокнул в нос. «Договорились. Я быстренько собралась, и мы отправились к сатиру. По пути болтали на отвлеченные темы. Норман делился всякими веселыми историями из жизни. Я своими, успели обсудить последние новые фильмы и даже немножко поспорить. Оказывается, у нас вкусы почти совпадали, что почему-то обрадовало. До Зиноса добрались без происшествий, что лишний раз подтвердило. Когда мы вместе, вряд ли кто-то из врагов рискнет сделать нам что-то нехорошее. Я скоро. Наклонившись, я коснулась губ Нормана в мимолетном поцелуе и выпорхнула из Слайера, направившись в гости. Меня проводили в знакомый кабинет. Слава музам, у Зиноса никого не было. И я тут же оказалась в крепких, теплых объятиях. «Зеечка, рад тебя видеть», — известил сатир и знакомым жестом потер лысину. «Кто-то снова обижает?» — строго спросил он, нахмурив кустистые брови. «Не», — я помотала головой, опустилась на стул и вздохнула. «Мама сказала обратиться к тебе с моей проблемой. У меня отчего-то магия шалить начала, из-под контроля вырывается». В кабинете на несколько мгновений повисла тишина, и я опасливо покосилась на сатира. «Это что-то плохое означает?» С запинкой поинтересовалась я и на всякий случай немножко испугалась. А сатир вдруг расплылся в довольной улыбке. Его глаза радостно блеснули. «Магия, говоришь, шалить начала?» «Ни в коем случае, Зеечка. Это очень даже хорошо», — с воодушевлением сообщил Зинос и торжественно добавил. «Все просто, девочка моя. Ты влюбилась». «А?» Я выпучила на него глаза, вообще не ожидая такого ответа. «Влюбилась, говорю», — терпеливо повторил Зинос, умильно глядя на меня. «Видишь ли, дорогая моя Зеечка, у нимф магия начинает шалить только в одном случае, если они влюбляются по-настоящему». Назидательным тоном начал объяснять сатир, пока я пыталась переварить потрясающую новость. «Давно у тебя такое?» — деловито уточнил он. «Нет, не очень», — пробормотала я, осознав, что сбои в самом деле начались, когда в моей жизни появился Норман. Точнее, ворвался в нее и навел конкретного шороху. Даже в чувствах, забодай его музы. «Мужчина появился, да?» Хитро прищурился Зинос и потер лысину. «Появился», — повинилась я, подавив желание поковырять носком пол, как маленькая девочка. «Я вообще уже со вчерашнего вечера женщина, нечего потакать дурным привычкам». «Так, ну, тогда два варианта», — опять вернулся к лекции сатир. «Если взаимно, сбои прекратятся. Если нет, приходи. Будем работать с твоим душевным равновесием», — буднично добавил он. «Когда сбой был последний раз?» «Вчера днем», — послушно припомнила я бомбардировку яблоками размером с дыню. «Ага, сутки назад», — кивнул Зинос. «Ну, если до завтрашнего дня больше не случится, поздравляю, дорогая моя. И жду приглашения на свадьбу», — он подмигнул. «Если магия в течение 2 дней успокаивается, значит, чувства взаимны», — пояснил он в ответ на мой обалделый взгляд. «Свадьбу?» — переполошилась я. «Какую свадьбу?» «Ну, Зеечка, нимфы, они же если влюбляются, то это надолго. Очень. «Очень надолго», — он воздел палец. «Вот увлекаться вы можете хоть каждую неделю, это да. А любить по-настоящему чуть ли не один раз за всю жизнь». «Ох!» — выдохнула я, глядя на него, и порадовалась, что сижу. «Это все, милая моя? Или что-то еще?» — заботливо уточнил сатир. «Все», — кивнула я растерянно. Выходила я из дома Зиноса в растрепанных чувствах. «И как до завтра дотерпеть?» — спрашивается. «А еще этот дурной обед с матушкой Нормана». Добрела до Слайера и забралась в него, пребывая в сильнейшей задумчивости. «Все в порядке?» — нахмурившись, уточнил напарник, покосившись на меня. «А? Да, в порядке», — рассеянно отмахнулась я. «Поехали, а то обедать еще, подготовиться надо». Норман умница, не стал выпытывать. «Я еще не готова разговаривать с ним на такие серьезные темы. Мы всего день как любовники. А тут сразу любовь, любовь». Прогулка по магазинам слегка примирила меня с действительностью и помогла отвлечься. Мы сообразили Норману минимальный набор вещей, благо напарник оказался не особо прихотлив и привередлив. Плюс еще мне на следующий мир тоже. Там же холодно, а у меня одни летние платьишки и сарафанчики. К дому возвращались в умиротворенном настроении. Напоследок Норман сводил меня в чудный мясной ресторанчик, где я расправилась с фаршированным мясным рулетом и печеной в беконе картошки. Но едва мы с пакетами ввалились в холл, как раздался требовательный дверной звонок. «Да кого там еще принесло?» — буркнула я, не на шутку раздраженная. «У меня тут обед с возможной будущей свекровью на носу, а кто-то в гости ломится». Сердито фыркнув, плюхнула пакеты на стол и рванула дверь на себя, выйдя на крыльцо. И остолбенела. У ворот стоял Слайер, раскрашенный в цвета полиции. И двое представительных мужчин, один из них даже оборотень. Ой, пришлось срочно нацепить на лицо вежливую улыбку и встретить непрошенных гостей. Неужели они нашли следующий труп без нас? «Чем обязана, господа?» — любезно поинтересовалась я, не торопясь открывать ворота. И чуть не ляпнула, что мы еще не нашли следующее тело, но вовремя прикусила язык. «Зэйка, музу тебе в теплицу! Держи себя в руках!» Хорошо, хоть магия не рвалась на волю. Один из мужчин кашлянул и тоже очень вежливо произнес. «Госпожа Анзея, не впустите ли нас? Мы хотим поговорить с вами». Пришлось впустить и проводить в дом. Норман, умница, успел убрать все пакеты и ждал нас в гостиной, преспокойно лазая в планшете со сосредоточенным видом. При виде напарника стражи порядка заметно оживились моему беспокойству. «О, господин Норман, очень кстати, что вы здесь». Оборотень поспешил в гостиную и плюхнулся в кресло. «У нас к вам предложение. Не хотите посотрудничать с полицией в поисках следующего тела? Вы же знаете, где его искать, да?» Норман поднял голову. Мы обменялись понимающими взглядами. В полной тишине я прошла и села на диван рядом с напарником, как примерная девочка, сложив руки на коленях. Поле заинтересованно зашелестело лепестками. И хорошо, что его дама спала в земле, поскольку полицейские покосились на моего питомца с заметным опасением. «Итак, господин Норман», — с нетерпением произнес оборотень, мой Ферон неторопливо отложил планшет, изобразил задумчивость на лице и вздохнул, картинно разведя руками. «Господа, вынужден вас огорчить. У меня подписан контракт, и в нем не сказано ни слова о сотрудничестве с полицией. Я имею полное право не делиться с вами моими соображениями и выкладками». Спокойно изрек Норман и вежливо улыбнулся. И, в общем, ничего ему господа полицейские сделать не могли. не заставить рассказать, мы не свидетели, не подозреваемые, не применить какие-то санкции». Несколько минут в гостиной царило плотное молчание, хоть ножом режь. Мы играли в гляделки, и полицейские пытались надавить авторитетом. Но у нас так просто не возьмешь. Наконец они сдались. Оборотень скривился, вздохнул и понятливо поднялся. «Что ж, благодарю за встречу», — скрипучим голосом, но по-прежнему вежливо произнес он и кивнул напарнику. Господа покинули мой скромный дом, и я не сдержала шумного вздоха. «Надо поскорее уже разобраться с этим делом и забрать наши деньги», — проворчала я, вернувшись к Норману. «Так, мне пора готовиться к обеду», — известила я его и удрала в спальню. Было у меня где-то милое платьице из тонкого белого батиста с вышивкой, длиной в пол и с корсажем на широких лямках, перекрещенных на спине. Скромно, элегантно и... ага, белое. Пусть дражайшая леди Норман поскрипит зубами и поломает голову, чтобы мог значить мой наряд. Я хихикнула про себя, быстро переоделась, волосы оставила лежать на плечах и спине. Вот еще закручивать прическу. Я свободная нимфа, как хочу, так и хожу. И плевать на всякие условности. Сбежав по ступенькам, я угодила прямо в объятия Нормана и получила свой смачный поцелуй, который пришлось неохотой прервать. «Выглядишь очень занятно», — усмехнулся напарник, чуть отстранившись и окинув взглядом. «Ну, ты сам привел меня как свою девушку на тот вечер». Невозмутимо парировала я и мягко выбралась из его рук. «Вот пусть и поломает голову, насколько все серьезно». Я хихикнула и бросила на Нормана лукавый взгляд. И попала в плен бирюзовой глубины, на дне которой, как рыбки, серебрились искорки. А сам наемник почему-то оставался... странно серьезен и задумчив. В груди сладко ёкнуло, но я строго шикнула на всякие неугомонные чувства и напомнила, что ждать нам до завтрашнего дня. И рано пока еще крылья распахивать от радости. Норман же вдруг хитро прищурился и вытащил из кармана заколку в виде изящной стрекозы, подхватил с одной стороны мой локон и аккуратно приколол. «Во-первых, она очень тебе идет. А во-вторых, через нее я буду слышать все, что там у вас происходит», — пояснил он с крайне довольным видом. «Ты ведь не откажешь мне в таком маленьком удовольствии, а?» — Норман подмигнул. «Пойдем». И он поймал мою ладонь, потянув к выходу. Мы молча дошли до двери. Норман распахнул ее передо мной, а я все никак не могла справиться с волнением, щекотавшим изнутри. Оказывается, получать подарки от напарника так приятно. «Знаешь, а я вот ни разу не жалею, что взял тебя на тот вечер и представил всем как свою девушку», — неожиданно произнес Норман, когда мы уже дошли до калитки. «И что ошибся, когда вызывал девушку для сопровождения?» Усмехнулся он и подмигнул, пропуская меня вперед. «А я? Я, пожалуй, впервые за все время нашего общения не нашла, что ответить, и поспешила к Слайеру, делая глубокие, равномерные вдохи. Так, похоже, Зинос прав, и меня таки угораздило втрескаться в напарника. Пора уже признать Зеечка». «Ну и что мы будем делать, если магия все же не успокоится?» «Вот сначала дождемся, а потом будем думать», — решительно подвела я итог собственному сумбуру в мыслях и забралась в Слайер. Впереди ждало ответственное мероприятие, и следовало настроиться. Доведение матушки Нормана до белого коления — процесс приятный и должен принести бездну удовольствия. «Эх, надо было в подарок что-нибудь захватить», — запоздало вспомнила я, когда мы уже летели над домами. «Ты сама тот еще подарочек, тигра», — — хмыкнул Норман, наклонился и чмокнул меня в кончик носа. «Пожалей матушкины нервы. Ей и так твоего присутствия хватит». Я опольщенно разулыбалась. «Подхалим», — мурлыкнула, прислонившись к моему пушистику. «Ты не заскучаешь тут точно?» «Найду чем заняться», — Норман помахал планшетом. «Покопаюсь еще в том, что мы выяснили. Крутятся кое-какие идеи», — туманно пояснил он. «Вечерком обсудим». «Хорошо», — кротко согласилась я. Хотя мысли нет-нет да возвращались к злополучному утреннему букету. Я его запомнила до последнего цветочка и сразу заметила кое-что, не вписывающееся в картину остальных. «Норман, а в моем букете нет иномерных цветков», — тихо сообщила я, рассеянно глядя в окно. «Угу», — кивнул напарник. «Отметим. Это может быть важным». Дальше летели в умиротворенной тишине, и, наконец, впереди показалось поместье матушки Нормана. Я встрепенулась, выпрямилась, получила от напарника еще один многообещающий поцелуй и выпорхнула на подъездную дорожку. Вся такая легкая, воздушная, как нимфа, да. Дверь открыл важный дворецкий. В гостиную проводила горничная в форменном платье. Ничего нового или необычного. Признаться, я готова была узреть незабвенную Рамону рядышком. Но нет. Госпожа Норман, похоже, имела твердое намерение поболтать со мной наедине. Вот и славненько. Она величественно восседала за овальным столом, покрытым белоснежной скатертью с тонкими кружевами. В вазе стояли три розы, источая тонкий аромат. На столе чайный сервиз из дорогущего полупрозрачного фарфора и блюдо с крошечными пирожными и тарталетками с каким-то паштетом. Угу. А писала, что обед будет. Впрочем, ну и муза с ней. Обойдусь. Прием у леди нарядилась в темно-синее платье с воротником стойкой под горло. Вся такая строгая и элегантная, забранными высокую прическу волосами, видимо, желая подчеркнуть лишний раз мой легкомысленный вид. А мне, собственно, абсолютно все равно, как выгляжу я на фоне этой дамы. Главное, Норману нравится. И я сама довольна. «Здрасте», — прощебетала я, плюхнувшись без всякой элегантности на стул, и обозрела стол, состроив разочаровательную мордашку. «Ой, только чай, да? А я надеялась на стейк. Ну, на крайний случай, рагу какой-нибудь с подливкой. Даже дома не поела». И вроде как обиженно покосилась на хозяйку дома. Та вспыхнула, поджала губы и метнула на меня полный открытого раздражения взгляд. «Нахалка», — бросила госпожа Норман. «У меня не ресторан. Я тебя не покормить пригласила». «А зачем?» Я подперла кулаком подбородок и посмотрела на нее, захлопав ресницами и всем видом изображая живейший интерес. «Отстань от моего сына!» — практически прошипела мадам, отпив глоток из чашки и держа ее кончиками пальцев. «Ты ему не пара». «О, почему?» — задала я следующий обескураживающий вопрос, искренне наслаждаясь ситуацией. «Обидеть нимфу довольно сложно. Мы — существа простые и не подверженные всяческим глупым условностям. Нас не волнуют статус и положение в обществе, размер кошелька и прочее. Мы просто стараемся наслаждаться жизнью во всех ее проявлениях и заниматься в жизни тем, что приносит удовольствие. То же касается и отношений». «Вы совершенно разного положения. Он заслуживает лучшего», — категорично заявила госпожа Норман. «Стесняюсь спросить, а вы сына спрашивали, чего он сам хочет?» Кротко осведомилась я и цапнула тарталетку. «Он вроде давно уже взрослый мальчик и сможет решить, что для него лучше. Райли не способен на такие важные решения», — повысив голос, ответила собеседница и с яростью посмотрела на меня. иначе не сбежал бы в военную академию и не стал бы этим наемником». Последнее слово она будто выплюнула. А ведь напарник все это слышал. «Ну что ж, сама себе злобная муза. Нечего из собственного сына делать игрушку для удовлетворения своих амбиций. Не вижу ничего плохого. Вполне интересное и прибыльное занятие». Пожала я плечами с невозмутимым видом. «Ну, конечно. Ты ничего не понимаешь, поэтому и недостойна его», — с негодованием отбрила госпожа Норман. «И я снова говорю, оставь в покое Райли». «Хм, и как вы себе это представляете?» Я накрутила на палец разноцветный локон и хлопнула ресницами. Я такая: «Ой, знаешь, давай расстанемся. Что-то я подумала и решила». А он такой: «Без проблем, Зея». И сразу к дорогой мамочке спрашивает совета по выбору следующей избранницы. А то как-то не уверен в своих силах, что не промахнется. «Думаете, все так и будет?» Не переставая улыбаться, я смотрела, как вытягивается лицо госпожи Норман, и представляла, как откровенно ржет над моими словами ее сын, сидя в слайере. Я видела, как наливается на ее щеках яркий румянец, как сверкают глаза от злости, и понимала, что вряд ли у нее получится наладить отношения с Норманом в будущем. «Несносная девчонка!» — прошипела наконец она и так сжала чашку, что тонкий фарфор лопнул, осыпавшись осколками. «Не смей мне дерзить и не лезь туда, куда тебя не просят». Я думала, она сорвется на виск, но нет, удержалась на шипении. Отправив в рот тарталетку, я поднялась и с сочувствием посмотрела на пышущую злобой леди Норман. «Знаете, мне жаль вас», — сказала я тихо и серьезно. «И вряд ли у вас получится манипулировать Норманом и навязывать ему ваше мнение и ваше желание. Мне и ему глубоко параллельно и перпендикулярно на статусы, материальный достаток и прочую мишуру у окружающих существ. Главное, что в душе». Я чуть прищурилась и пристально посмотрела на замершую и тяжело дышавшую женщину. «А у вас в душе пустота, которую вы отчаянно пытаетесь заполнить хоть чем-то. И я прекрасно понимаю, почему отец Нормана бросил вас. Вы и правда лишь блестящая безделушка. Всего хорошего. Спасибо за обед», — насмешливо добавила я и развернулась, направившись к выходу. Надеюсь, хоть что-то из моих слов дошло до нее, и нас с Норманом оставят в покое. Я редко когда опускаюсь до подобных объяснений, но сейчас просто уже надоело это ослиное упрямство некоторых дурных особ. А мне и так хватает забот.